Глава 39. Слияние со зверем. Несмотря на все мои опасения, с чего одно из теневиков вызывать меня для приватного разговора? Сильвия позвала меня действительно, чтобы поговорить. Драконица неловко сообщила, что ее, я так понимаю, наставник, пообещал наказать Кристиана за нарушение приказа в отношении меня. А еще орден обязуется хорошо заплатить, когда великие игры драконов закончатся, и моя миссия присматривать за детьми потеряет свою актуальность. Я молчала, только слушала. А когда пришло время возвращаться обратно в детскую, вышла из своей временной спальни под впечатлением. «Ну что? Что там?» Нетерпеливо высунул нос Злобик, зыркая золотыми очами из-под кровати. «Чего эта белобрысая, да простит меня Тайка, от тебя хотела?» «Тайка?» — заторможенно спросила я, садясь рядом с Амирой. «Это жена нашего Дария?» Отмахнулась Лилия, с интересом изучая мое лицо. «Мама Амиры!» «А, леди Таис! Ну, конечно! Хм!» В дверь со стороны коридора стукнули, прервав меня. Пришлось прерваться. Оказалось, что принесли обед. Разложив все на столике, мы приступили к очередной трапезе. «Скучно живем!» — мурчал Злоб из-под стола. «Завтрак, обед, ужин и сон. Как будто на убой кормят». «Гринь!» — фыркнула Лилия, поворачиваясь ко мне корпусом. «Не время. Криста, что этой теневичке было от тебя нужно?» «Сильвия!» Я задумчиво посмотрела на красивую маленькую блондинку. Она хотела извиниться за то, что меня... якобы изнасиловал Медоус. Сказала, что его накажут, и очень жестоко. В Ордене нельзя нарушать приказы Тени и его клевретов. «Клевретов?» Эван скрестил руки на груди, не спеша вкушать сочные шедевры местной кухни. «Ага, так она назвала, видимо, леди Ананту. И это толкает меня на мысль, что твоя тетя, прости, Эван, одна из тех глав фракции, упоминания которых ты не смог найти в свои прошлые рейды». «Я думал об этом». Сагай поморщился, отвернувшись в сторону окна. Учитывая нынешний рост мужчины, ему пришлось задирать подбородок максимально высоко, чтобы посмотреть в окно. «И вынужден согласиться. Мало того, Даймон мой дядюшка, которому стукнуло 150 лет в этом году, наверняка тоже выходец из верховных теневиков». «Как и Медоус», — осторожно добавила Лилия, на что Эван отрывисто кивнул. «Остается 2 из 5». Мастер Грегори осторожно выбрался из-под стола и прыгнул к Тиму Хиной на диван, за что сразу получил порцию ласки. «Есть предположение?» «Есть!» С очень мрачным лицом произнес начальник тайной канцелярии самого императора Алдела. «Но я не хочу их пока озвучивать, чтобы не сужать круг подозреваемых. Уверен, у каждого из нас претенденты на оставшиеся 2 места клевретов разные. Пусть так и остается, пока не поступит новая информация». На этом мы и остановились. Поели в тишине все, что Грета принесла. А потом я выставила пустую посуду, закрыла обе двери на золоченые засовы, якобы на послеобеденный сон. И мы занялись тем, что действительно сейчас было полезно. Начали проверять мои возможности касательно наложения ментального отпечатка на драконьей ауре и снятия узлов, которые эти заклинания оставляли после себя. Сначала Злобик провел целую лекцию о том, почему бесконтрольная ментальная магия запрещена и почему все обладатели этого дара на контроле у вышестоящих органов управления. На вопрос, почему же эти органы как минимум двум менталистам спускают с рук творимый ими беспредел, мастер Грегори отвечать не стал. Как говорится, оставил его риторическим. Переход к практике вышел резким. Эван, снявший медальон с иллюзии, пока мы наглухо закрылись, просто подошел ко мне, встал напротив, и Злобик тут же приказал. «Давай, наше ты золотце, показывай, на что способна. Учитывая, что мы собираемся собирать информацию, напусти на малыша внушение и задай ему любой вопрос, желательно такой, чтобы он не захотел отвечать на него». Возмутился Сагай. «Злоб прав, Эванушка!» Хихикнула Лилия с интересом, расположившись на диване, как будто пришла на самый культовый спектакль, который сейчас захватили досуг высшего общества в Сарисе. «Давай, Крис, спроси что-нибудь позабористее!» Признаться честно, я и так была смущена сверх меры. Эван, вернувший свой великанский рост, это что-то. Кажется, я отвыкла от его массивного телосложения. Пристальных голубых глаз с мелкими белыми льдинками по контуру радужки, аристократическому носу и насмешливой улыбке. Маленьким Марком он мне нравился куда больше. Я не нервничала так, до потных ладошек, да и вообще была на порядок собраннее. А тут... «Ладно», — досадливо скрипнул зубами дракон, поворачиваясь обратно ко мне. Выражение лица дракона тут же преобразилось. Взгляд подобрел, приобретая лукавство. А кривую улыбку стер розовый кончик языка Эвана, который, сделав дело, тут же исчез. И вот как у него это получалось? Один миг, а меня будто кипятком ошпарили. Я опустила взгляд, чтобы сконцентрироваться. Что я там должна была сделать? А, призвать ментальную силу и отдать приказ. Точно! Ухо коснулся тихий смешок дракона. А потом Эван взял тремя пальцами мой подбородок и приподнял его. «Начинай, искорка!» — мягким шепотом попросил Сагай, жадно рассматривая мое лицо. «Я готов!» Сделав глубокий вдох, положила ладонь на плечо дракона и выпустила силу Ананты. «Расскажи о своей первой влюбленности. Говорят, мужчины не любят говорить о первой любви». Взгляд Эвана подернулся дымкой, все эмоции сошли с лица. «Я полюбил ее, как только увидел в глазах снега севера, Лалиана Ашоду, иная, которая выбрала другого, моего побратима Райлана». Весь жар на моем лице в одно мгновение схлынул, уступив место стылому холоду. «Лалиана? Лилия, что ли?» Я поняла, что права, когда Эван уточнил о своем побратиме. Посмотрела на иную и почувствовала, как внутри завозилось что-то неприятное, что-то противное, будто скользкие щупальца двенадцатинога. «Значит, ты его первая любовь?» Лиля тяжело вздохнула и пожала плечами, тут же отворачивая взгляд, как будто не при делах. Неожиданно Сагай схватил меня за руку, тем самым перетягивая внимание на себя. Ментальный закреп был сформирован, и дракон вернул себе контроль над собственным сознанием. Так как я не приказывала забыть о внушении, Эван прекрасно помнил и мой вопрос, и свой ответ на него. Это было давно, Криста. Зачем-то принялся объяснять Сагай, как будто оправдывался, честное слово. Почти век с небольшим назад, ты... Спокойно. Хмыкнула немного нервно я, чувствуя себя немного женой. Это вообще не мое дело, лорд Сагай. Для пущей убедительности подняла руки, демонстрируя якобы безразличное спокойствие. «Ты опять перешла на «вы»!» Едва слышно рыкнул мужчина, хватая меня за локоть. «Мне это не нравится. Давай-ка поговорим наедине». Чуть позже. Остановила Эвана, упираясь пятками в мягкое покрытие детской. Сначала нужно убрать узелок от ментального заклинания. Давайте доделаем то, зачем мы всю эту проверку начали, а потом уже разговоры разговаривать. Хотя, я снова подчеркну, твоя личная жизнь, Эван, меня не касается. Пара значимых слов, выделенная голосом, заставила дракона свести брови и поджать упрямо губы. «Как маленький, честное слово! Это что ты там себе напридумал, дружок? Ушли не шуры-муры с человечкой?» «Ой, не надо!» Мое подсознание расшалилось, подбрасывая картинки представленного общения. «Я не смогу справиться с твоим напором! Сдамся! Как пить дам, сдамся!» «Криста, сконцентрируйся!» Словно ничего не было, заговорил Грегори. «Все внимание на узел, или что ты там видишь? Попробуй дотянуться до него, опять же ментально. Попробуй поддеть или развязать, если видишь нити заклинания». Чтобы немного привести мысли в порядок, опустила глаза в пол, несколько раз сделала глубокий и тут же вскинулась, делая шаг к Сагаю. Эван пытался поймать мой взгляд, но я не решилась поднимать подбородок, чтобы посмотреть на великана. Как сказал Грегори, сконцентрировалась на небольшом узелке, который очень даже хорошо видела, в районе солнечного сплетения Сагая. Коснулась рукой торса, незаметно, я надеюсь, сглатывая волнение, чтобы внешне казаться собранной и спокойной, а не сопливой девчонкой, тайной мечты которой сводится к тому, что даже одна ночь в объятиях такого образчика мужчины уже непозволительное счастье. Магия полилась из меня тоненькой струйкой, почти касаясь резерва Эвана, где отчетливо ощущалось присутствие зверя двуипостасного. Магическое существо будто затаилось, прекрасно чувствуя мою близость. Внутренняя сущность словно опасалась мне помешать, наперед зная, зачем я здесь. Это было похоже на слияние, тонкую грань, когда ты касаешься глубинного естества самой магии. Очень волнительно и ответственно. Осторожно обхватив узелок видимыми только мне одной зелеными искорками, потянула заклинание на себя. Одна секунда, и призыв говорить правду о своей влюбленности отпечатался у меня на ладони. Отпечатался и тут же растворился на коже, впитываясь. «Невероятно!» прошептал артефактор-фамильяр. «Это просто невероятно! Ты забираешь магию не только у других, но и свою за собой почистить можешь. Да еще и ментальную материю!» Я хотела убрать руку с груди Эвана, но вдруг его зверь ринулся вперед, перехватывая мои оборванные нити, по которым путешествовало мое же заклинание. Дракон словно коснулся меня. Перед глазами словно что-то взорвалось. Я больше не видела черную майку Эвана. Я вообще ничего не видела из того, что должна была видеть. Меня утянуло в какую-то сказку. сказку, где я лечу верхом на серебристом драконе. Он довольно мурчит подо мной, создавая какую-то вибрацию. И по всем ощущениям эту вибрацию я чувствую голой задницей. Это было безумно интимно и горячо. Не знаю, каким оно бывает, соитие мужчины и женщины, но то, что зверь заставлял меня переживать на нем в небе, однозначно было оргазмом. Охнув, дернула руку к себе и сделала два шага назад. Пелена перед глазами стала пропадать, возвращая в реальность. А вот на щеках явственно проступили два алых пятна. Эван смотрел на меня из-под лобья, часто дыша. Судя по всему, Сагай видел и ощущал все то же самое, что и я. «Вот же зверюга у него! Так подставить! Так-то мы тут не одни! Да и вообще!» «Сложно было!» С участием спросил Грегори, пока мы с Эваном пытались отдышаться от странного слияния. Краска стыда поползла на уши и шею. «Не совсем», — прокашлившись, ответила я, сцепляя руки в замок. «Но все получилось, так что можно уже сегодня попробовать допросить Сильвию или Кристиана». «Отлично!» — ожила Лилия, до сих пор неловко себя чувствуя после признания Сагая. «Давайте набросаем правильные вопросы. До ужина не так много времени. Или мы пойдем на дело ночью, когда теневики будут спать?» Беседа перешла в спокойное русло. Но я нет-нет да поглядывала на Эвана украдкой, чувствуя его пристальное внимание. Он даже не пытался делать вид, что мне кажется. Смотрел в упор, иногда кивая головой, когда вопросы Лили или Грегори ему нравились. Эван будто мысленно говорил, что то, что между нами произошло, требует долгого и подробного обсуждения. И оно точно случится, сколько бы я ни пыталась сделать вид, что ничего сверхъестественного не произошло.